По какому-то случаю его вызвали в сельский совет. Там секретарь обратился к нему вполне дружелюбно. «Товарищ Никольский». Батюшка его перебил. «Я вам не товарищ. Я никогда не был вам товарищем. И не дай Бог быть с вами товарищем». Рассказ старой монахини. Когда из их города высылали духовенство, то целый вагон набили только священниками и диаконами. Их провожали со слезами. Поезд долго не уходил, и вдруг высылаемые все вместе хором запели: «На реках вавилонских там осидихом и плакахом». Весь псалом до конца. Мой покойный отец рассказывал, что уже после войны познакомился и дружески разговорился с гримером, который с дореволюционных времен работал в театре областного города. Старик признался ему, что в 20-м году приходилось ему выполнять страшную работу. К нему являлись местные чекисты, и он наклеивал им бороды, подбирал парики, словом, гримировал их попами. После этого они надевали рясы и с поддельными документами, якобы от местного архиерея, отправлялись по сельским приходам отбирать драгоценную утварь. И еще рассказ отца. В 20-е годы, будучи еще молодым литератором, он видел в тогдашнем цензурном ведомстве такую сцену. Один из ответственных работников, еврей, старый большевик, принимал маститого протоиерея в рясе, в камелавке, с крестом. Батюшка пришел по поводу какой-то церковной публикации. Говорили они между собою подчеркнуто вежливо, дело решалось. Но при этом собеседники относились друг к другу с невероятной брезгливостью. Батюшка боялся ненароком дотронуться до жида, а еврей прикоснуться к попу. Дочь знаменитого дрессировщика и клоуна Дурова, Анна Владимировна, рассказывала мне об одном диспуте в те годы, участником которого был ее отец. Он там представлял атеистическую науку, а религию какой-то священник. Во время дискуссии батюшка заявил: «Я могу очень просто доказать и то, что Господь Иисус Христос существовал, и самый факт Его воскресения». Затем он повернулся к многочисленной аудитории и воскликнул: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» — отозвались сотни голосов. В своих воспоминаниях архиепископ Никон Фомичев сообщает, что к этому же приему прибегал во время дискуссии и обновленческий митрополит, в кавычках, Александр Введенский. Как известно, святитель Тихон, патриарх московский, отошел ко Господу в день Благовещения в 1925 году, то есть он на год с лишним пережил Ленина. Еще при жизни святителя на Красной площади был сооружен первый мавзолей, тогда еще деревянный. Как видно, строили поспешно, и вскоре после окончания работ в новом здании случился досадный казус. Сломался ватер-клозет и стала фонтанировать фановая труба. По Москве пополз слушок об этом происшествии. Рассказали это и патриарху Тихону, который отозвался на сообщение кратко и выразительно: «По мощам и мира». В 20-е годы храмов в Москве оставалось почти столько же, сколько было до революции, но при этом очень многие люди отошли от церкви, кто из страха, кто по маловерию. И вот тут между приходами началась конкуренция с тем, чтобы привлекать побольше молящихся. Где-то отличались особенно усердным поминовением усопших, где-то стройным пением, где-то соблюдением малейших требований устава. В те годы в Москве было несколько превосходных протодиаконов, таких как отец Холмогоров,